Через 30 лет у меня была самая многочисленная и хорошо вооруженная армия во всей Италии. Когда я приступил к подготовке похода на генуэзцев, на равнине разразилась ужасная буря. День и ночь дождь лил, как из ведра. Реки вышли из берегов, улицы нижнего города были залиты потоками грязи, которые ворвались в дома. Утром женщины подметали грязные полы, а мужчины подавленно взирали на площади, затянутые лимонно-желтой глиной, на размытые дороги и всходы, полегшие под свирепым натиском воды. Небо по-прежнему отливало свинцом. Вечером дождь припустил опять, и тут я понял, какая опасность угрожает нам. Не теряя ни минуты, я направил торговцев в Геную, поручив им закупить зерно на Сицилии, Сардинии и в землях варваров. Дожди, не прекращаясь, лили всю весну и лето. Повсюду в Италии был неурожай, фруктовые деревья были побиты градом, кормов не было. Но уже к исходу осени закрома кормоны наполнились мешками с зерном, доставленным из-за моря на снаряженных за наш счет кораблях. С наслаждением скупца я вдыхал этот пыльный запах. Каждое крохотное зернышко дорогого стоило. Я велел построить общественные пекарни и лично каждое утро отмеривал сотню мер зерна, которые распределяли среди пекарей, чтобы выпекать из муки, смешанной с отрубями, хлеба, вес которых определял я сам. Неимущих кормили бесплатно. По всей Италии не хватало зерна, цена доходила до 36 ливров за квинтал, отруби стоили почти столько же. За зиму во Флоренции умерло с голоду 4000 человек, а между тем из кармона не прогоняли ни бедняков, ни коллег, ни иноземцев, и у нас осталось еще довольно зерна для посевов. В первые весенние дни 1348 года, когда все поля в Италии пустовали, на нашей равнине колыхалась пшеница, а в кармоне на площади открылась ярмарка. С крепостной стены я смотрел, как тянутся вверх по холму караваны, и думал: «Я победил голод». В открытое окно врывались небесная синь и праздничный гул. Катерина, сидевшая рядом с Луизой, занималась рукоделием. Я, усадив на плечи маленького Сиджизмонда, носился по зале, украшенный ветками цветущего миндаля. «Быстрее!» — выкрикивал малыш. «Галопом!» Я любил его. Он был мне ближе, кого бы то ни было. Сиджизмонда не знал, что дни его сочтены, не ведал о том, что такое год, месяц, неделя. Он погрузился в сияющий бесконечный день без завтра, вечное начало, вечное сегодня. Радость его была безграничной, как небо. «Быстрее, галопом!» На бегу я думал: «Небесной синеве не будет конца, а меня ждет больше весен, чем цветов на миндальных деревьях. Радость моя никогда не угаснет». «Но отчего вы так рано уезжаете?» — спросила Катерина. «Дождитесь троицы на дня, там наверху еще холодно». «Я хочу уехать», — упрямо настаивала Луиза. «Хочу уехать завтра». «Завтра? Как ты не понимаешь, ведь надо по меньшей мере 8 дней, чтобы подготовить дом», — возразила Катерина. «Я хочу уехать», — проговорила Луиза. Я подошел к ней и с любопытством гляделся в упрямое личико. «Но с чего вдруг?» Луиза воткнула иглу в гобелен, который вышивала. «Детям нужен воздух». «Но мне кажется, они прекрасно себя чувствуют», — сказал я, ущипнув за щиколотку Сиджизмонда и улыбнувшись двум девчушкам, сидевшим на ковре в луче солнца. «Весна так хороша в кармоне». «Я хочу уехать», — Луиза была непреклонна. Танкред холодно усмехнулся. «Она боится». «Боится, но чего?» — недоумевал я. «Она боится чумы», — пояснил я, — «и она права. Вам ни в коем случае не следовало пускать сюда иноземных торговцев». «Что за глупость?» — возмущенно откликнулся я. «И Рим, и Неаполь далеко отсюда». «Кажется, в Ассизии выпал дождь из черных насекомых с 8 лапками и жалом», — заметила Луиза. «А возле Сиены земля разверзлась и начала исторгать огонь», — раздраженно бросил я, пожав плечами. «Стоит ли верить всему, что говорят?» Катерина обернулась к Руджеро, который дремал, скрестив руки на животе. С некоторых пор он растолстел и непрерывно спал. «Руджеро, что вы об этом думаете?» — спросила она. «Генуэзский купец рассказывал мне, что чума распространилась в Ассизи», — равнодушно заметил он. «Даже если это правда, вряд ли болезнь доберется сюда», — вмешался я. «Воздух здесь такой же чистый, как в горах». «Конечно, вам самому бояться нечего», — заметила Луиза. «А что, ваши лекари предусмотрели и чуму?» — спросил Танкред. «Увы, сын мой, они все предусмотрели», — ответил я и лукаво посмотрел на него. «Обещаю тебе, через 20 лет я привлеку к правлению Сиджизмонда». Он вышел, громко хлопнув дверью. «Не стоит доводить его до крайности», — мягко упрекнула меня Катерина. Я промолчал. Она нерешительно посмотрела на меня. «Ты не хочешь принять монахов, которые просили о встрече?» «Я не допущу эту свору в Кармону», — отрезал я. «Но ты не можешь отказать выслушать их». «Может, они подскажут нам, как уберечься от чумы?» — заметила Луиза. Я сделал знак Руджера. «Ну ладно, пусть войдут». По всей Италии, опустошенные голодом, городские жители снимались с места и принимались пылко проповедовать покаяние. По слову монахов, торговцы бросали лавки, ремесленники, мастерские и пахари оставляли поля, они переодевались в белые одежды, пряча лица под капюшоном. Самые бедные заворачивались в простыни. Они босиком странствовали из города в город, распевая псалмы и призывая жителей присоединиться к ним. Этим утром они прибыли под стены Кармоны, но я запретил им входить в ворота. Сопровождавшие шествие монахи меж тем поднялись во дворец. Руджера провел их ко мне. Они были одеты в белые одежды. «Садитесь, братья мои», — пригласил я. Низкорослый монах сделал шаг к креслу, обитому дамасской тканью, но его спутник жестом остановил его. «Не стоит». Я с неприязнью взглянул на высокого монаха с обветренным лицом, что стоял передо мной, спрятав руки в рукава. «Этот человек осуждает меня», — подумал я. «Откуда вы прибыли?» «Из Флоренции», — ответил низкорослый. «Мы шли 20 дней. До вас дошли слухи о том, что чума распространилась до самой Тосканы?» «Боже правый, нет», — ответил он. «Вот видите», — сказал я, повернувшись к Луизе. «Правда ли, отец мой, что от голода во Флоренции умерло 4000 человек?» — спросила Катерина. Низкорослый кивнул. «Больше 4000», — сказал он. «Мы ели лепешки из мерзлой травы». «Когда-то и нам доводилось едать такое», — сказал я. «А прежде вы бывали в Кармоне?» «Один раз, 10 лет назад». «Не правда ли красивый город?» «Этот город нуждается в слове Господнем», — пылко воскликнул высокий монах. Взгляды присутствующих обратились к нему. Я нахмурил брови. «Здесь у нас есть священники, и каждое воскресенье мы слушаем прекрасные проповеди», — сухо заметил я. «К тому же народ в Кармоне благочестив и ведет суровую жизнь. Здесь у нас нет ни еретиков, ни развратников». «Но их сердца снедает гордость», — звенящим голосом провозгласил монах. «Они перестали печься о вечном спасении. Ты мечтаешь раздать им блага земные, а блага эти всего лишь тщета. Ты спас их от голода, но не хлебом единым жив человек. Ты полагаешь, что совершил великое деяние, но сделанное тобой ничтожно». «Неужели ничтожно?» — прервал его я, рассмеявшись. 30 лет назад здесь, в Кармоне, жили 20000 человек, а сейчас их 50000. «И скольким из них после кончины суждено спасти душу?» — спросил высокий монах. «Мы пребываем в мире с Господом», — рассердился я, — «и нам не нужны ни речи, ни шествия. Руджера ввели проводить монахов за ворота, пусть они ищут кающихся на равнине». Монахи тихо удалились. Луиза и Екатерина хранили молчание. В ту пору я еще не был уверен, что небеса пусты, но я пекся не о небесах, а земля Господу не принадлежала. Это было мое владение. «Дедушка, отведи меня поглядеть на обезьян», — попросил Сиджизмонда, потянув меня за руку.